потому что Литси водит Кадиллак. Он дал мне описание Литси. Это отмечено в моем рапорте. Я изменился, смылся, и мы расстались с друзьями. А Радниц? Я вытащил Гамильтона из постели, заявил Веглер со злой улыбкой. Я подумал, что он может немного поработать. Он сказал, что свяжется с Вашингтоном, и что он придет сюда, как только получит сведения. Так, а двое остальных, Силк и Киган? Я их поручил Вильямсу. Его я тоже вытащил из постели. Его люди больше привыкли к таким трюкам, чем наши. Он поставил двух около квартиры Силка, чтобы они наблюдали за ним. Вильямс и я решили, что нельзя сразу сильно нажимать, а нужно действовать осторожно. Но помещение окружено. Таррелл согласно кивал головой. «Хорошо, Джоя, хорошо. Ну, а теперь бегите, я заменю вас. Надо и вам поспать. Я останусь», — запротестовал Веглер. «Теперь все становится интереснее, и я не хочу ничего пропускать». «Да нет, нет, вы ничего не пропустите. Бегите и пришлите Лепски. Вы мне совершенно не будете нужны, если станете падать от усталости. Идите, идите, Джоя. Если будут новости, я вас оповещу». 20 минут спустя, после ухода Веглера и Лепски, Гамильтон из СИА и Вильямс из ФБР приехали к Тареллу. Они уселись у его письменного стола. «Картина начинает проясняться», — сказал Гамильтон. «В 2 часа я улетаю в Вашингтон. Вы отлично проделали работу, шеф. Теперь мы знаем, что Силк и Киган в контакте с Литси, а Литси в контакте с Радницем. Но Радниц влиятельный человек. У меня тут есть его досье, которое я вам оставлю. Я готов держать в пари, что он обладает зашифрованной формулировкой Форестера. Я скажу вам, почему я так думаю. Варрен находился в течение 3 недель в Париже. С ним вместе был его первый помощник, некий Ален Крэг. Радниц тоже в это время был в Париже. Я связался с Парижем и получил некоторые сведения. В принципе, Крэг покончил с собой. Фотография, изобличающая его в компании с парнем, исполняющим роль леди, якобы указывала на причину его самоубийства. Фотография была снята в его квартире. Я послал нашего агента в Париж для получения подробных сведений. Этот парень был найден в своей квартире с пулей в сердце. Из всего этого можно сделать вывод, что Крэг, имевший доступ к формуле Форестера, был шантажирован этой фотографией, и он дал копию формулы Форестера. После чего его убили. Радниц всегда останавливался в отеле «Георг V». Швейцар отеля вспомнил, что Крэг посетил Радниц. Соберите все эти кусочки, и вы получите полную картину. Но настоящих доказательств нет. Радниц слишком влиятелен, чтобы его можно было затронуть. Но если мы наложим руку на Литси, Силка и Кигана, возможно, мы сумеем воздействовать и на него. «У меня 2 агента прикреплены к квартире Кигана и Силка», — заявил Вильямс. «Если вам удастся захватить их, мы сможем их здесь немного потрепать». Таррелл покачал головой. «Не этих двоих, если верить тому, что о них мне рассказывали. Они слишком